Однако сейчас, рад видеть вас в добром здравии, господин. Я непрестанно молюсь о вашем благополучии. С ними, как всегда. Я лишь мысленно усмехнулся и перевел взгляд на недоуменного Танджира, а потом заставил его опустить голову. А, кто? Молчи. Он был слишком любопытный. Пусть я и был уже очень силен, даже мне будет непросто прикрыть его в крайнем случае. Лишаться насиженного местечка из-за него и сестры было бы неприятно. Поблагодарив Саними, Убуешики сместил взгляд в мою сторону. Хоть он и был слеп, но по какой-то причине будто чувствовал, куда нужно обращаться. И тогда Саними попросил рассказать всем о том, кто такой Танджира. Но Убуешики не стал много разглагольствовать, а просто высказался. «Я наслышан о ситуации Низука и Танджира, и прошу всех вас это принять». Я мысленно выдохнул. Не то чтобы меня удивили его слова, но мало ли, я не знал, что будет дальше, но похоже теперь понял, как Танджира выбрался из этой ситуации. В истории охотников бывали ситуации, когда люди пытались защитить демонов и в итоге были казнены вместе с ними. Вот только те убивали людей, а Низука нет. Впрочем, кто сказал, что все так просто примут просьбу Убуешики? Несмотря на огромное уважение к нему нашлись и возражающие. Первым был Гёми. Он, как обычно, хотел избавить всех от страданий. Потом Тингин, Кёджура и, конечно же, Саними. Задача отряда охотников – уничтожение демонов. Я за наказание для Камады и этого, Такя. Он смотрел на меня довольно гневно. Хех. К тому же он был в этом не один. Мои действия были и вправду довольно вызывающими. Особенно здесь, перед всеми. Игура смотрел на меня слегка мрачным взглядом. Поддерживаю. Я никогда не доверял этому Такя. После сегодняшнего так тем более. Думаю, ему не очень понравилось, что я был настолько быстр. Однако я и сам удивился. Моя скорость поражала даже меня. Саними соответствовал, но едва ли. Полагаю, в скором времени я буду быстрейшим из столпов. Вот когда стану самым сильным, не будет подобных проблем. Однако нашлись и те, кто воздержался от комментариев, а Мицури так и вовсе поддержала меня и Танджира. Что да таки-то, мне все равно, я тут же об этом забуду. Но ответ у Буешики был предельно просто. Письмо, пожалуйста. Глава 84, суд 3. Одна из дочерей Убуешики достала конверт и обратилась к нам. Это письмо от бывшего Хашира, Саканджи Уракадаки. Я прочту вам краткую версию, а затем начало вчитываться. Прошу, позвольте Танджира путешествовать с его сестрой-демоном. Благодаря своей несгибаемой воле, Низука не лишилась человеческих эмоций. Даже будучи голодной, она никогда не ела людей, и это остается неизменным более 2 лет спустя. Возможно, эта ситуация покажется вам сомнительной, но это правда. В случае, если Низука нападет на человека, Камада Танджира, а также Саканджи Уракадаки и Тамиакаги вспорят себе животы. Я удивленно взглянул в сторону Тамиаки, да и все остальные тоже были поражены. Никто не мог связать этих двоих. Он, серьезно, он рискнул жизнью ради моей сестры? Зачем? Конечно, я понимал, что именно Тамиака пощадил Танджира в начале его пути и каким-то образом направил его к бывшему столпу воды, но я и подумать не мог, что он так поступит. Этот тихий парень был действительно не так прост. Теперь я смотрел на него с уважением. Уже одного этого обещания было достаточно. Для меня уж точно, даже не будь Танджира и Низука моими родственниками. Однако, и что, если они вспорят себе животы? Саними был, как обычно, упрям. Это меня нисколько не удивило. Я уже был готов и так же вмешаться. Если вы хотите умереть, то пускай вы сгниете. Это не дает никаких гарантий. Я скривился. Что за фарс? Этот тип и вправду до мозга костей ненавидел демонов. Так усложнять ситуацию мог только он. Шина Дзугава прав. Если она убьет человека, пути назад не будет. Убитые не вернутся к жизни. Кёджура, и ты туда же. Их логика была мне понятна. Просто, разве люди не умирают постоянно? Я и вправду не встречал демона, который не убивал людей, и поверить в Низука что-то из области невозможного, но, как минимум 3 жизни были поставлены на кон, это что-то дозначило. Придавать такое большое значение маленькой девочке демону слишком уж странно. Может, я мыслил слишком цинично? Ха-ха, да, это так, Убуешики согласился, но, мы не можем гарантировать того, что она не станет убивать людей, но мы не можем и этого доказать. Однако, правда в том, что Низука прожила более 2 лет не поедая людей, а также ради нее 3 человека рискнули своими жизнями. Чтобы отклонить это решение, его противники должны предоставить более весомые аргументы. Так все дошло до этого. Я нахмурился. Было сложно понять, что задумал Убуешики. Таковы были его методы. Он никогда не отвал приказы напрямую. Зачастую он пытался убедить людей словами, вынуждать их действовать и верить ему. Так и сейчас. Следом он упомянул то, что Танджира встречался с Мудзаном. Разумеется, все столпы были удивлены и хотели узнать больше. Я же просто продолжал слушать. Убуешики упомянул, что Мудзан вряд ли ожидал того, что произошло с Низукой и что теперь нам нельзя было его упустить. Вот только, как и добивался Убуешики, предвидя это или нет, Саними вдруг схватил свой клинок и резко разрезал руку. «Господин, я покажу вам». Я нахмурился, но не стал ему препятствовать. Сражаться сейчас не имело смысла. Сейчас все зависело от Низука. Она должна была показаться, что в ней ошибаются и что она необычный демон, иначе все слишком усложнится. Танджира я смогу спасти, но что касается ее, защищать демона, готового убивать и поедать людей, будет равносильно предательству. Не то чтобы я был приверженцем идей корпуса, но по факту я был согласен с этим правилом. Я не испытывал к ним ненависти, но и оставлять в живых агрессивных монстров не имело смысла. Саними начал провоцировать Низука, схватил ящик и начал поливать его кровью. «Эй, демон, кушать подано, наслаждайся». Танджира попытался что-то сделать, но я прижал его к земле и хмуро стал наблюдать за развитием ситуации. По логике, Низука необычный демон. Ее история не могла закончиться здесь, не так ли? Но, что, если? Придется ли мне вмешиваться? Пока что Саними не переходил черту, но это пока. К тому же, пытаться спровоцировать демона под солнечным светом, его кровь Маричи была неплохой закуской, но даже самый сумасшедший демон не стал бы идти за ней на солнце. Но, будь это моя кровь, боюсь, что даже Низука не смогла бы себя контролировать. Не нужно сдерживаться. Покажи свою истинную природу, и я обезглавлю тебя на месте, Низука, закричал Танджира. Молчи, я его держал, как и ожидалось. Низука сопротивлялась, хотя я и знал, что так будет, но все равно видеть такое было удивительно. На моей памяти такого не случалось, но я точно знал, что ни один демон не сможет сопротивляться крови Маричи. Пусть и солнце, но она почти не издавала звуков, хотя, я чувствовал от нее огромную жажду. Хаем, и что будет дальше? Танджира пытался бороться, но я его крепко держал. Шина Дзугова, на свету не получится, произнес Игума. Правильная мысль, я прищурился, так как Саними. Господин, простите мне мою грубость. Он резко переместился под крышу особняка, бросил коробку и, не так быстро, я тоже сделал шаг, оказавшись рядом с Саними, который уже был готов пронзить Низука. Что бы там ни было, но я не позволю ему ранить ее, пусть она и могла исцелиться. Я не собираюсь сидеть и смотреть, как мою сестру кто-то мучает. Однако, Саними уже ждал моего прибытия и его клинок был направлен на меня. Да что ты о себе возомнил, ублюдок? Защищаешь демона, хочешь сдохнуть. Однако в этот раз другие столпы не ввязывались. Даже Танджира замер на месте. Хаем, я не обнажал клинка, а лишь холодно смотрел на Саними. Прекрати нести чушь, Шина Дзугова. Сколько, по-твоему, демонов я убил? Тогда какого черта? За год я прикончил больше, чем ты за последние два. Я обезглавил две низшие луны и две бывших луны. Так скажи мне, я похож на того, кто стал бы защищать демона без веской причины? Я был предельно спокоен, уверенный в своей силе и позиции. Я уже не был тем юнцом, которого легко могли поставить в тупик сильные мира сего. Если эта девчонка среагирует на твою кровь, то я лично снесу ей голову. ГРР, Саними рычал, будучи уже в бешенстве. Но, похоже, мой спокойный тон и присутствие у Буешики все же смогли его сдержать. Однако, моя кровь, он вдруг кровожадно ухмыльнулся. Почему бы мне не пустить твою? И резко размахнулся. Я легко увернулся и прищурился. Ты что удумал? Хихи. Так я, не придуривайся. Ведь мы оба знаем, насколько сильная твоя кровь. Моя тебе и в подметке не годится, так ведь говорят. Ну так давай, пролей ее для нее. Она наверняка проголодалась. Или что, надеешься, что на мою она не среагирует? Только вот хрен тебе. Саними распалялся. Проливай кровь, или я тебя заставлю. Я помрачнел. Ублюдок играл с огнем. Моя кровь – это исключение из любых правил. Вероятно, даже Низука не сможет остановиться. Но какого черта? Ведь отчасти он был прав. Теперь все смотрели на меня, даже Убуешики. Впрочем, меня это нисколько не напрягло, потому что, посмотрим, чья кровь будет пролита, Шина Дзугова. Я медленно начал обнажать клинок, а он лишь кривился в оскале. Глава 85. Приговор. Мы вновь столкнулись с анемией. Казалось, боя уже не избежать, но именно в тот момент. Прекратите сражаться. Убуишики вмешался. Дети мои, пожалуйста, не ссорьтесь. Я нахмурился. И что теперь? С аними? Проверь, пожалуйста, этого демона, но не нужно причинять ему вреда, а ты так я, постой, пожалуйста, в стороне. Что? Шина Дзугава явно был недоволен этим решением, но в итоге только посмотрела на Убуишики, а потом на меня, фыркнул и клинком открыл замок на коробке. Как скажете, я заставлю вас увидеть. Демоны, должен быть обезглавлен, и ты так я не помешаешь мне, ублюдок. Я отступил. Убуишики не стал усложнять. Впрочем, я не был удивлен. Он умел расставлять приоритеты и явно понимал, что я тоже не стану отступать. Притом он был чуть ли не единственным по факту осознающим все странности моей крови. Там уже будет решать не Низука и ее сила воли. Она вполне может и проиграть голоду, и тогда корпус может лишиться многого. Действия с аними тоже были чрезмерны, и Танджира в силу своей слабости просто не мог ему помешать. Но я, брат или нет, все равно обязан был их прикрывать. Какие бы у нас ни были связи, они все же единственные, кто хоть немного, но мог считаться моими родственниками в этом мире. Я был наготове, но Шина Дзугава, каким бы задирой не был, все же слушал Убуишики. Он и вправду не ранил Низука, хоть в этом и был смысл, разозлить ее, заставить желать регенерировать за счет крови. Однако, хватит и сопротивления крови Маричи. Очевидно, что демон, способный на такое, вполне заслуживает жить. С ними просто стоял и безжалостно взирал на мою сестру, в то время как из разреза на его предплечье выливалась кровь. Низука явно боролась, рычала и потела. Скорее всего, для демона это настоящее испытание. Даже трудно представить, какого ей. Однако она держалась. Что такое демон? Приступай, ты ведь хочешь ее. Но Низука лишь рычала, продолжая стоять на месте. Низука. И тогда мой глупый братец решил сорваться с места. Но, к его несчастью, Игура был быстрее, придавив его к земле. Шинобу попыталась заставить Игура ослабить хватку, но тот был непреклонен. Танджира пытался вырваться, и мне не оставалось ничего другого, как сказать: «Камада Танджира, никто не причинит вреда твоей сестре, пока я здесь. Ты меня понял?» Наши взгляды пересеклись. Он аж вздрогнул и явно ослабел, нахмурившись. Скорее всего, у паренька много вопросов, но сейчас не требовались его потуги. Ситуация была слишком напряженная. Она ведь справится, что если нет, будет непросто выбраться из этого окружения. Я уже обдумывал путь отступления. Давай же, Низука. Моя рука на рукояти клинка все сильнее сжималась. Даже пол начал трещать под ногами. Саними глянул на меня и усмехнулся. Чего ты такой нервный, Такия? Почему ты так ее защищаешь? Может, вы знакомы? И именно в тот момент, ММФ. Она вдруг повернулась ко мне, тяжелый взгляд, полный сопротивления, бледное личико и даже гнев. Но при этом, она будто молила о том, чтобы это закончилось. Совсем не такая, как при нашей первой встрече. Моя сестра. На мгновение у меня что-то сжалось в груди. Я должен ей помочь. Черт, раз так, есть еще один вариант. Я медленно подошел к Саними. Что? Что ты удумал? Драться хочешь? Но я просто качнул головой, повернулся к людям спиной, а затем встал напротив Низука и медленно снял свою маску. Надеюсь, что это всколыхнет ее воспоминания. Надеюсь, это поможет. И стоило Низука увидеть мое лицо, как ее взгляд резко переменился. Она вся задрожала и отступила на шаг, не говоря уже обо мне, даже Саними был поражен. Что за черт? То, что произошло дальше, поразило даже меня. Низука учащенно задышала. Она плачет. Что она там увидела? Так я снял свою маску. Черт, я хочу увидеть его лицо. Шина Дзугава удивленно смотрела то на Низука, то на меня. Я же неотрывно взирал только на нее. Вмиг от нее потянуло печалью. Она узнала меня. Я нахмурился. Как это возможно? Вряд ли она помнит все, но похоже, эта девочка каким-то странным образом сохранила самые важные воспоминания, учитывая то, как ее удивило мое лицо. Похоже, сработало. Я больше не мог ничем помочь. Только сила воли могла дать ей шанс. Низука смотрела на меня, но она всеми силами боролась. Даже ее голова подрагивала в попытках повернуться к крови, но именно в тот момент я заметил в ее глазах нечто странное, после чего она резко фыркнула и бросилась ко мне. А, Шина Дзугава был поражен. Впрочем, и я тоже. Вшух, она резко бросилась мне в объятия, прижалась, а затем повернулась к Шина Дзугаве, что-то прорычала, следом отвернулась и уткнулась мне в грудь. «Что?» С ними пораженно смотрел на нас. Все столпы были такими же. «Ну, а я?» Я просто улыбнулся и погладил ее по голове. «Все хорошо, ты справилась». В тот же момент, что произошло, задал вопрос у Буишики, и одна из его дочерей тут же ответила. Девочка-демон отвернулась от крови, бросившись в объятия Такиа, снявшего свою маску, Ходшин от Зуговой порезал свою руку, выставив ее перед ней. «Каха, вот же!» Саними оскалился. «Что ты сделал, ублюдок? Ты ведь ее знаешь?» «Да». Я не обращал на него внимания, продолжая гладить Низука. В тот момент, как обняла меня, я ощутил такое странное, теплое чувство, что мне всеми силами захотелось прижать ее к себе. Может быть, я и не имел права называть ее сестрой и не испытывал никаких семейных уз, но, почему-то, я все равно поддался этому. «Как странно», — Убуишики улыбнулся. «Что ж, полагаю, этого достаточно. Это и есть доказательство того, что Низука никогда не нападет на людей. В ней еще осталась человечность». Обернувшись ко мне, Убуишики сказала: «Ты действительно меня удивил, Такиа. Я по-настоящему рад за тебя». После этого он повернулся к Танджира. «Танджира, я уверен, что даже после сегодняшнего останутся те, кто не примет Низука. Однако не думай, что он будет всегда выручать вас двоих. Вам очень повезло. Такиа, которого я знаю, никогда бы не оставил невинных в беде, но очень рискнул, защищая вас. Поэтому, то, что вы с Низука можете сражаться на стороне охотников и что вы можете быть полезны, тебе придется доказать в первую очередь ему». После этих слов, пораженный Танджира повернулся ко мне. Я уже надел маску и спокойно посмотрел на него. Узнал ли он? Вряд ли. В его взгляде было больше недоумения, чем осознания. Даже после того, как мое имя столько раз называли, он все равно не понял, даже когда я так повлиял на Низука. Однако, придет время, и он узнает, наверняка. Именно тогда Танджира вдруг опустился на колени и поклонился, причем в мою сторону. Я усмехнулся, потрепав волосы Низука. «Не знаю, как бы все закончилось, если бы я не вмешался. Иди и одолей демонов 12 лун, и это придаст достаточного веса твоим словами». Он сражался с ними, а потому сила его слова почти все решила. «Понимаешь, Убуишики спокойно продолжал поучать Танджира, пока я упаковывал сестричку в коробку. В целом Убуишики неплохо справился, повлияв на братца своими способностями убеждения. Рассказал про том, почему стоит уважать столпов и так далее. Даже сделал выговор некоторым за сегодняшнее. Мне не досталось, хотя он оставил нас всех на приватный разговор. Кто бы сомневался, закончилось все тем, что Шинобу вдруг выступила и попросила о том, чтобы моего братца и Низука забрали. Причем она посмотрела меня таким взглядом, словно говоря: «Я все выясню». Мда, я не сомневался, этот Танджира был не особо смышленым, а большинство присутствующих уж тем более начали догадываться. К тому же, зная методы этой бабочки, я был уверен, что она быстро все выяснит. Про то, как меня закопали, про брата с именем Такиа, все сойдется. Хотя, какая разница, меня это никогда особо не заботило. Что касается знания брата, я не открыл ему свое лицо лишь потому, что не хотел со всем этим связываться. Однако, судьба распорядилась иначе. Я не мог стоять в стороне, когда хоть и номинальные, но родственники оказались в беде, и вправду неисправим. Что ж, время покажет, стоило ли этого того. Глава 86. Судьба. Постойте. Я хотел сказать спасибо. Спасибо вам, кричал во всю глотку Танджира, кланяясь мне. Вы защитили мою сестру. Спасибо, я обязательно вам отплачу, клянусь. Стой, прекрати, дурак. Какуши пытались его остановить, но он был непреклонен, продолжая биться головой о камни. Вот же, я покачал головой и сказал: «Уведите его». Отмахнувшись от братца, я двинулся к остальным. Хашира, стань сильнее Танджира, вот чем ты можешь мне отплатить. Сегодня я просто возвращал долг, но завтра безопасность твоей сестры будет зависеть от тебя. В итоге его увели, хотя он и не особо сопротивлялся. Убуишики упомянул интересующую меня Тамайо, но я не стал обращать на это внимание. Придет время, и я найду ее. Далее началось собрание Хашира. Все вели себя довольно сдержанно. На удивление, мне даже вопросов не задавали, будто я сделал что-то обыденное. Хотя, Саними иногда рычал, да и Мицури поглядывала на меня странновато, краснее. Впрочем, это нормальное их поведение, ничего особенного. Скучая, я сидел на собрании, пока Убуишики вещал. К Как вы ранее докладывали, резня демонов увеличилась как никогда, а это значит, что угроза жизням людей больше, чем когда-либо в прошлом. Я мысленно усмехнулся. Прямо-таки золотой век охоты. На самом деле это было действительно так, в последний год демоны как с ума посходили. Даже я это заметил, хоть и охотился не так давно. Что уж говорить о более опытных столпах, они и замечали такие странности. Это было неспроста. Однако, мы с Убуешики уже обсуждали эту тему. Наше чутье было довольно схоже, хоть у него и более развито. Я в какой-то степени учился. Он продолжал. Рядам охотников на демонов нужно пополнение. Что вы об этом думаете? Как же удобно носить маску. Я мог поспать и почти никто не заметит. Этим я и занялся, пока все обсуждали тему того, что стоит делать с новобранцами и как усилить организацию. Ерунда как по мне. Дали бы мне больше голов демонов, вот что пошло бы на пользу нам всем. И в определенный момент разговора, за которым я не следил. А ты что ты думаешь? Так я, хаэм, я зевнул. О чем речь? Все странно на меня покосились. Но Убуешики лишь улыбнулся и спросил, что ты думаешь о сложившейся ситуации? Ты единственный, кому удалось за последние годы убить сразу двух низших лун. Хаэм, я пожал плечами, все под контролем. Моя задача рубить демонов. Низшие, высшие, плевать. Неважно, что там задумал этот Мудзан, чем больше демонов он плодит, тем скорее умрет. Убуешики улыбнулся. Кёджура хохотнул. Отличные слова, юный Такя. С ними оскалился. Хоть ты и наглый, паршивец, но ты верно говоришь. Мы прикончим их всех. Шинобу отвела грустный взгляд и вздохнула. Гёми прочитал молитву, а затем Убуешики выдал свою речь, поблагодарив нас всех, после чего собрание наконец закончилось. Уж не знаю, в чем был смысл, но мои цели совершенно не поменялись. Рубить головы демонов и становиться сильнее – вот мой жизненный путь. Ну, а пока, стоит вернуться к тому, что я так давно планировал. Прошло несколько дней, я за это время успел даже поохотиться, а затем получил сообщение о том, что мой брат и Зеницу более-менее восстановились и уже вовсю тренируются, потому я решил впервые за долгое время посетить поместье бабочки. Раз они там тренируются, почему бы мне не принять в этом участие и не узнать что-нибудь полезное для себя? В тот день я возвращался с задания, уже был поздний вечер, до поместья бабочки было ближе, так что я заглянул, но остановишься на крыше, я с удивлением обнаружил там его, Танджира. Он практикует концентрацию, похвально, мне было проще, чем ему, но после тренировок с Кёджурой я тоже сотни раз так медитировал. Вдох, выдох, вдох, неплохо, он был уже очень близок, буквально в одном шаге. И тогда, хаэм, это аура, шинобу, я прищурился, приветик, она помахала ему, но она никак не отреагировал, именно поэтому, приветик. «Приветик, похоже, сейчас и ему достанется». Я мысленно фыркнул. Наконец, Танджира среагировал и обернулся. Конечно же, он даже не успел понять, как она оказалась рядом. Рядом. Почему так близко? Я сдвинул брови. Вот же мелкая. А затем они начали мило ворковать. «У тебя прекрасная душа. Какого черта? Мне уже не нравилось, что я пришел сюда. Чего она пытается добиться? Она даже со мной так никогда не говорила. Не понимаю». Что это значит? Неужели она действительно не врала в тот раз? Или это очередная игра? Мое настроение медленно улетучивалось, и я уже собирался было вернуться домой, как вдруг, Танджира спросил. Вам грустно? От вас исходит запах грусти. Вы улыбаетесь, но, из-за этого запаха, у меня все сжимается в груди. У вас что-то случилось? Я фыркнул. Его нюх неплох. Раньше от этой девчонки несло злостью и какой-то обидой, но теперь постоянно эта грусть. И все из-за меня, я уверен. Меня раздражала ее злость, постоянные неискренние улыбки, но грусть. Я не знал, что мне с этим делать. Хотел и пытался, но она даже говорить со мной перестала. Да я был готов на что угодно, даже на прежние подколки или споры. Но и этого больше не было. Ха-ха, плевать. Я покачал головой и развернулся. Танджира слишком плохо знал эту мелкую. Наверняка соврет ему какую-то чушь, чтобы не затрагивать эту тему. Со мной так всегда было, но, стоило мне сделать шаг, ты прав, что, я нахмурился, обернувшись, я, мне постоянно грустно, Шинобу вздохнула и вымученно улыбнулась, ты ведь помнишь того парня, который спас твою сестру, я вздрогнул, Танджира же удивленно моргнула и воодушевленно закивал, конечно помню, он потрясающий, в ответ Шинобу снова вздохнула, да, он особенный, С тех пор, как мою любимую старшую сестру убил демон, каждый раз, как я видела слезы тех, чьих близких убил демон, каждый раз, как я слышала возгласы отчаяния, во мне копился гнев, но, в один день все изменилось. Это мерзкое чувство, которое нельзя побороть, вдруг ослабло. Я встретила его. Сначала я не замечала, не придавала этому значения, но постепенно поняла, что мне стало легче, все будто заменило другое чувство. А потом, я пораженно слушал, пока она горько рассказывала. Потом я поняла, как ошибалась, поняла, что не должна так жить. Я должна помнить, должна отомстить. Я просто не могу позволить себе думать о чем-то другом и знать, что однажды он погибнет. Это уничтожит меня, и я не могу позволить себе сдаться, только не так. Если бы не было всей этой ненависти, если бы я повстречала его раньше, все могло бы быть по-другому. Но так нельзя. У меня нет права на такую жизнь, нет права даже думать об этом. Ее плечи задрожали, и когда я вижу его лицо, лицо не обремененное этой злостью, я не понимаю, не могу понять, как он так может. Шинобу сжала кулаки, но после тут же будто утратила все силы. Мы просто не понимаем друг друга, и чтобы я не чувствовала, все это должно прекратиться. Уверена, он не поймет и попытается что-то сделать, а я могу ему позволить. Это пугает меня, и это приносит такую горечь, что, какого черта, у меня просто не было слов. Эта девчонка всерьез выложила этому сопляку все как на духу. Меня тут же по какой-то причине охватил гнев. Почему она мне не сказала? Почему сказала ему? И что мне теперь делать с этим? Танджира молчал. Я сжимал кулаки и хотел уже вмешаться, а она продолжала говорить, будто высвобождаясь от всей печали, стремясь вернуться к тому, что было до меня, к своей истинной цели. Даже в тот день, когда он защищал твою сестру, я окончательно убедилась, что он может заставить меня забыть. Но какое я имею право? Моя старшая сестра была человеком с добрым сердцем, как и ты. Она сочувствовала демонам, она жалела их, даже будучи на пороге смерти. Я не понимала хода ее мыслей. Как можно жалеть тех, кто убивает людей? Я никогда не слышала большего бреда. Но, если это чувство моей сестры, я должна нести это, и я не позволю исчезнуть улыбке, которую так полюбила моя сестра. Поэтому мы не можем быть вместе. Я давно поняла, что не заслуживаю этого. Моя судьба предрешена, как и его. Поднявшись, Шинобу улыбнулась, будто освободившись от чего-то по-настоящему гнетущего. Но я не мог улыбаться. Я ничего не мог. Каким бы сильным ни стал, я не знал, как это предотвратить. Возникало ощущение, словно здесь и сейчас я что-то утратил, сам того не заметив, не в силах это предотвратить. Быть может, в тот день мне не хватило решимости, но какое я имел право заставлять ее забыть? Как я мог заставлять ее грустить? Я просто не знал, что мне делать. Я всегда хотел увидеть ее улыбку. Сейчас осознаю, как никогда, что надеялся быть с ней, но, если для нее это было так тяжело, какое я имел право? Казалось, будто звездное небо померкло. Даже когда Шинобу покинула крышу, оставив после себя лишь легкий аромат своих духов, я продолжал стоять, не ведая, какой выбор сделать, что правильно, а что нет. Заслуживал ли вообще кто-то вроде меня, не познавший боли и страданий, решать за нее? В конечном итоге, я лишь выдохнул и с усмешкой покачал головой. Я простой путник в этом мире, убийца демонов, но если я не могу заставить тебя искренне улыбаться, то как я могу быть с тобой? Я был действительно наивен и позволил себе забыться. Пожелал не быть тем, кто я есть. Моя ошибка. Я смотрел на луну в небе и скрывал под маской все. Было холодно. Был как никогда тоскливо. За все это время в этом мире, впервые я испытываю такую бесцельную пустоту. Полагаю, именно так себя и должен чувствовать попаданец. Я никогда намеренно не стремился стать сильнейшим в мире, никогда не хотел такой жизни. Однако иначе было нельзя. Судьба будто все решила за меня, с самого моего появления. Но ни мир, ни она, так меня и не приняли. Я убеждал себя в том, что мне это совершенно не нужно, и неосознанно уцепился за единственного человека. Как глупо. Впрочем, я ни о чем не жалею. Опустив голову, я увидел удивленный взгляд брата. Он заметил меня, но это было уже неважно. Покачав головой, я растворился в воздухе, уловив напоследок слова: «Подожди, не уходи». Но то были его слова. Слова, которые для меня не имели значения. Теперь уже ничьи слова не имели значения. Глава 87. Роспуск низших лун. Шло время. Мне пришлось отложить планы по поводу брата и Зеницу на неопределенный срок. Я просто не хотел приближаться к поместью бабочки. В ту ночь я решил, что мне стоит держаться подальше от Шинобу. В конце концов, моя судьба – истреблять демонов. Я был идеальным охотником, потому что мог стать сильнее, делая все это. Она была права. Так или иначе, в конце пути, скорее всего, меня ожидает смерть. Убивает ли меня эта сила или я погибну при столкновении с демонами? Какая разница? С тех пор, как я воскрес, все было предрешено. Мне дана эта сила не просто так, я уверен. Вопрос в том, куда мне пойти, когда будет побежден Мудзан. Быть может, покончив со всем, если я все еще буду дышать и ходить по земле, кем бы ни был отвергнут, без цели в жизни, может быть, я смогу зажить спокойно. Прошел почти месяц, когда Эросу принесла мне послание. Кар, Танджира выдвинулся в путь, его цель – Рингаку. Я сидел у реки, голый по пояс, полируя свой клинок. Хаэм, Тёджура, зачем он ему? Кар, дыхание солнца, дыхание солнца. Я сдвинул брови, а ведь верно, пламя, солнце. Похоже, убраться вопросы. Думаю, сейчас лучшее время переговорить с ним. Я ждал, пока он покинет поместье, и раз уж он сделал это, дай сюда. Вырвав из лап вороны маленькую записку, я начал вчитываться. Рику хорошо работал и всегда держал меня в курсе дел, а вот это ворона. Кар, за что, хозяин? Я верно служу вам. Зачем так со мной обращаться? Ладно, ладно. Я потрепал ее за загривок. Все же польза от нее была. Однако разговаривать с ней было слишком муторно. Я больше предпочитал бумагу. Итак, прочитав всего несколько строк, я хмуро кивнул. Поезд, Хаэм, там будет много людей, это не кстати. Стоит, пожалуй, перехватить его в пути, ближе к рассвету. Хотя, если там демон, немного поразмыслив, я кивнул, ну, думаю, не стоит влезать в их дела. Оказалось, что Кёджура отправился на задание, связанное с каким-то поездом. Контакты с людьми и его профиль, так что оно и понятно. Что до Танджира, он искал секреты о дыхании солнца, которые толком и не понимал. Мы в какой-то мере могли помочь друг другу, поскольку он точно помнил танец отца и этого хватило для овладения стилем. Я же заполучил его иным путем. Если объединим знания, может чего и получится. Плюс еще это Тамайо Убуишики говорил, что она уникальный демон, живущая еще со времен первых охотников. Танджира мог узнать что-то у нее, если он не дурак. Ну, а если и не узнал, то я сделаю это сам. Так или иначе стоило выступать. Достало меня за мальками гоняться, хоть займу себя делом. Да и кто знает, куда меня приведет этот главный герой. После недолгих размышлений я решил перехватить поезд уже в пути, подальше от города, а потом познакомлюсь с братцем поближе, плюс там будет Зеницу, что тоже неплохо. Проверю их в деле. Да и Кёджура наверняка будет не против поучаствовать. Но для начала выслежу местную зверушку. Приведя мысли в порядок, я поднялся и махнул Эросу. Возвращайся. Скажи Рику, чтобы продолжал работать. Я вернусь в ближайшие пару дней. Кар, слушаюсь, хозяин. Эросу начала кружить кругами, а затем спикировала мне на плечо и затараторила. Кар, кстати, вас искала госпожа Кача. Я нахмурился. Неужели? И чего она хотела? Кар, не знаю. Но она была довольно грустной. Вам стоит навестить ее. Я скривился. Лети. Я сам с этим разберусь. Кар, хозяину нужна жена. Не упускайте свой шанс. Иди к черту. Клинку нужна лишь кровь демонов. Крепость бесконечности. Вскоре после убийства третьей низшей луны, Мудзан Кибуцуджи собрал всех демонов 12 лун, точнее тех, кто еще был жив. Опустите головы и преклонитесь. На колени. Даже в женском обличии его голос звучал требовательно и непоколебимо, устрашающий, ввергающий в дрожь любого демона. Первородное зло, оставшиеся из низших лун не могли противиться и тут же попадали на колени, словно что-то внутри их тел, сама их сущность, подчинялась этому зловещему голосу. Он смотрел на них таким взглядом, будто на самых незначительных существ. Кто-то пытался просить прощения за то, что не смог узнать его в нынешнем обличье. Кто-то в ужасе содрогался, но все как один не смели ему возразить. «Не смейте открывать рот, когда вздумается. Отвечайте на мои вопросы, ничего больше». Продолжая пронзать трех выживших лун своим леденящим душу взглядом, Мудзан будто выносил приговор. Руи был убит, он был низший пятый, но он не единственный. Один охотник сумел убить трех из шести низших лун. Даже в лучшие времена они так часто не убивали низших, и уж тем более этого не делал один жалкий человек. Его тембр голоса не менялся, но склонившая тройка дрожала от ужаса. «К вам у меня лишь один вопрос. Почему низшие луны настолько слабы? Вас не должно удовлетворять звание демона 12 лун, это всего лишь начало. Начало пожирания большего количества людей, получение большей силы, и, наконец, принесение большей пользы мне. Но, как видно, вы настолько ничтожны, что не способны победить одного никчемного человека. Он идет по вашим головам, а вы всего лишь его добыча. Все должно быть наоборот. Состав высших лун не менялся более века, и только они убивали Хашера. Так какая мне польза от вас, развлекать охотников? Все было уже предрешено. Второй низший пытался сбежать, но был обезглавлен, а четвертый был просто съеден Мудзаном. Как итог, с этого момента я распускаю низший ранг. Потеря Руи и постоянные смерти низших лун от рук одного человека продемонстрировала их полную бесполезность. Однако остался всего один, последний выживший. Первая низшая луна, Энму. Казалось, его судьба предрешена. Есть что сказать напоследок? Мудзан, казалось, даже заскучал. Но слова Энму удивили даже его, а потому он принял решение даровать ему своей крови. «Будь мне полезен, убей столпа, того самого. А если сможешь убить мальчишку с серьгами хана Фуда, я дам тебе еще больше своей крови». Таким образом первый из низших обрел больше силы, а также фрагменты воспоминаний, в которых заключалось лица двух братьев, одно скрытое маской паука, а другое – Танджира. Мудзан уже обратил внимание на Такеа. Пусть он и не говорил этого вслух, но такая последовательная расправа над низшими лунами настораживала даже его. Но Энму далеко не главное оружие, лишь игрушка, мелкая пешка, у которой явно невысокие шансы. Однако, будет не лишним послать с ним одного из сильнейших, даже если ничего не выйдет, и они вновь покажут свою никчемность. Впрочем, какая разница, все они рано или поздно встретят свою смерть, и только Мудзан мог решать их судьбы. Его кровавые глаза сияли холодным спокойствием и нерушимой самоуверенностью. Глава 88. Бесконечный поезд. Бесконечный поезд. Где-то в лесу. Появление первой низшей луны не ожидал никто. Однако это не помешало охотникам дать ей отпор и защитить погрузившихся в сон людей. Целый поезд оказался телом демона, который пытался пожрать всех попавшихся в его чрево. Даже охотники оказались в западне, но им удалось вырваться. Кёджура и Носке, Зеницу, Танджира и даже Низука, все начали сражаться, дабы не допустить смерти невинных. Даже столпу пламени пришлось нелегко. Демон оказался слишком хитер и сумел отвлечь внимание самого сильного, оставшись наедине с юным охотником, Камада Танджира, который, не жалея сил, пытался его обезглавить. Вот только, как можно обезглавить поезд? Спустя время, вместе со своим другом Иноске, Танджира сумел найти шейные позвонки демона в локомотиве, но даже их клинкам было непросто прикончить первую луну, да еще и усиленную кровью Мудзана. Этот бой был поистине тяжелым. Именно тогда, когда все зашло слишком далеко, и Танджира был ранен, а демон почти обезглавлен, явился он на впечатляющей скорости, превосходящий даже разогнанный состав, оставляя за собой звуковую волну. Такеа запрыгнул на поезд, после чего сделал три взмаха, шух-шух-шух, после чего скривился, когда срубленная демоническая плоть почти моментально регенерировала. Что за хрень? Это высшая луна, он смог поглотить поезд. Впервые вижу такое искусство демонической крови. Такеа сражался со многими демонами, но этот его по-настоящему поразил. Он едва успел, немного недооценив скорость поезда и время, теребящееся для прибытия. Однако, когда учуял вонь демона, побежал на пределе возможностей. Он не мог позволить ускользнуть такой добычи. Знание о силе Кёджура, Такеа пришлось выжать из себя максимум, дабы успеть вовремя. Он еще раз вдохнул, после чего прищурился. Что-то не так, его вонь странная. Он убил много, но недостаточно для такой силы. Это не высшая луна, наверное. Или я их переоцениваю. Однако у него было нехорошее предчувствие, очень зловещее и неприятное, еще одна из причин того, почему он так торопился. Вот только это предчувствие явно не исходило от поезда. Запад, обратив взгляд в сторону, так я прищурился. Еще один, сильнее, сжав покрепче клинок, он перестал строить догадки. Прежде всего требовалось обезглавить этого демона. Он как минимум входил в состав лун, хоть и странный, может быть первый из низших, учитывая, что второй уже был убит. Так или иначе добыча должна быть достойной, возможно, как никогда близка к высшим лунам, которых не убивали уже многие годы. Время охоты. Хаем, это было несложно. Я был слегка разочарован. Бум-бум-бум. Поезд сошел с рельсы, все загрохотало. Поднялась пыль. Камни и искры взметнулись в воздух. Я стоял неподалеку, придерживая раненого Танджира, которого успел перехватить по пути. Убить этого демона оказалось слишком просто, и тут дело даже не в моей силе. Он слишком распылил свои, поэтому мне хватило одного серьезного взмаха, дабы обезглавить его. Конечно, он мог поймать меня в ловушку сна, как и Танджира, но мне не требовалось зрение, дабы его прикончить. Хотя, если судить по запаху, он был куда сильнее любого, с кем я сталкивался прежде. Два последовательных уведомления говорили тоже об этом. Убит старший демон. Число жертв – 315. Награда – 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Убит демон низшей луны Энму, и особая награда – 1 очко крови, 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Достойная награда. Не зря он считался первой низшей луной. Убил он даже больше той перечеркнутой тройки. Если так подумать, то в списке у меня уже было две шестерки, одна пятерка, тройка, двойка и единица. Да, я неплохо так сократил их ряды. Если Мудзан не дурак, то точно уже заметил меня. Еще бы вычеркнуть четверку, и я смогу подняться дальше в силе. Сколько их там вообще осталось? Жаль только, что низшие луны очень редки. Хотя, смотря на мои результаты, так не скажешь. Но опять же, к двум меня братец привел. Идти по его следу — самый лучший способ разжиться очками системы, я уверен. Жаль, конечно, что это скорее всего повредит его росту, но такова цена. В ответ же я постараюсь помочь с его целью излечить Низука. Как по мне, достойный обмен. Однако, в этот раз я хотел сделать все более чисто, но остались руины. Впрочем, вариантов не было. Остановить движущийся поезд даже не мне под силу. Ладно уж, как вышло. Зато ублюдок мертвый, а я в скором времени стану еще сильнее. Вопрос в том, смогу ли совладать с высшими. Жуткое чувство только возросло. Полагаю, эта притаившаяся тварь идет сюда нелюбезностями обмениваться. Возможно, Мудзан послал его на мою поимку. На его месте я бы сделал все возможное, чтобы избавиться от меня, пока я не стал еще могущественнее. Однако, как он узнал, что я буду здесь? Может, он не по мою душу? Так или иначе, со мной Кёджура, хоть и угроза явно высока, но у нас будет шанс продержаться до рассвета. Пусть я и уверен в своей силе, но осталось около часа, так что в крайнем случае придется тянуть время. Ты же, ах, да, мой братец, я наконец отпустил его. Используй дыхание или истечешь кровью. Сейчас не время для болтовни. После чего достал маленький бутылек со своей кровью и вложил ему в руку. В крайнем случае выпей это, ускорит регенерацию. Че, что это? Молчи. Я резко обернулся и прищурился. Он близко. Кто? О чем ты? Что ты тут делаешь? Танджира, как обычно, много болтал и ничего не понимал. Хотя, его можно было понять, нюх такое не уловит. Даже я не чувствовал ничего, кроме этого абстрактного, угрожающего намерения. И тогда, во вспышке явился Кёджура. О, юный Такя, и ты здесь? Он улыбнулся мне. Рад тебя видеть. Я кивнул ему. Давно не виделись. Что с пассажирами? Не волнуйся, они в безопасности. Хаем, я еще раз кивнул и обернулся, прищурившись. Пока что, главное, чтобы не мешались под ногами. Что такое, юный Такя? Кёджура тоже посмотрел вдаль, однако он явно не владел похожим чутьем, потому не осознавал, как близка опасность. У меня буквально мурашки бежали по спине. Сюда шел чертовски сильный монстр, точно высшая луна. Этот мелкий демон, которого я обезглавил и в подметке ему не годился. Даже не знаю, переоценил я или наоборот, но чую, что нам придется несладко. Впрочем, я также испытывал и легкое возбуждение, ведь я наконец мог испытать свои силы на достойном противнике. Хотя, почему сейчас? Ловушка, но какой смысл? Они могли напасть вместе, и тогда было бы проще, а теперь два столпа здесь. Что это значит, Кёджура? Я покрепче сжал клинок и сказал: у нас гости, не сдерживайся. Кёджура тут же настроился и посерьезнел, выхватив клинок. Понял. Благо, он легко понимал ситуацию и доверял мне безоговорочно. Это высшая луна, скорее всего. Больше он ничего не спрашивал, лишь приготовился к драке. И в тот же момент, Произошло нечто невероятное. Глава 89. Третья высшая луна. Жуткий грохот ознаменовал прибытие высшей луны. Он появился словно из ниоткуда, сквозь неосевшую пыль показав свой жуткий взгляд и свою метку. Третья высшая луна. Аказа. Черт, еще не лучше. Третий по силе — это совсем не то, чего я ожидал. Я сжал клинок покрепче. Нервы были натянуты словно струны. Ужасающая аура. Даже мне с моей силой показалось, что там впереди притаился самый страшный из возможных хищников. Он был сильнее меня. Тут к гадалке не ходи. Черт побери. С каждой секундой я все четче осознавал, как он силен. Чутье подсказывало мне поторопиться, вмешаться, следовать за братцем. Но кто мог знать, что он приведет меня к этому? И вправду удача главного героя. А затем, демон прищурился. Сейчас, бум. С грохотом он сорвался с места и в одно мгновение предстал предо мной, метя точно в голову Танджира. Как быстро. Мои зрачки сузились, и я тут же среагировал. В ту же секунду Кёджура выхватил клинок. Первая ката. Восходящий жар. Он рубанул его руку, но и я не отставал. Первая катан. Вальс. Две огненные техники лишили демона обеих рук, и он тут же сощурился, разорвав дистанцию. Я сделал тяжелый шаг и гулко вдохнул. Ху-у. Потрясающая сила. Кёджура отрубил ему руку, но удар кулаком этого демона пробил звуковой барьер. Даже его скорость устрашает. Насколько же тогда сильна первая и вторая луна? Смог бы я вообще выжить в столкновении с ними? Дерьмо. Но, он метил в Танджира. Зачем? Дело в том, что он главный герой. Или это просто попытка избавиться от слабого звена? Демон тем временем просто расставил руки в стороны, после чего срубленная левая с хрустом отросла, а правая вмиг зажила. Что за? Впервые вижу, чтобы демон так быстро исцелялся. Его явно не удастся расчленить и ослабить. Он восстановится в одно мгновение. Тут только голову рубить. Но, про это легче сказать, чем сделать. А во, кто бы мог подумать, что я встречу здесь сразу двух хашира. Демон довольно усмехнулся. Я убил немало ваших, но, чтобы сразу двух, отличная выйдет драка. Я нахмурился. Сейчас было не время думать о его голове. Даже не уверен, сможем ли победить без жертв. Поэтому, я сделал еще один шаг и насмешливо заявил. Высшая луна, да, все это время я убивал только мелких сошек. Кто бы мог подумать, что ты сам бросишься ко мне в руки. Жить надоело, какой ты интересный. Слизнув кровь с правой руки, демон прищурился. Думаешь, сможешь убить меня? Хе, шух, вот черт. Хоть я и был готов, но тревожное чувство разрядом пронзило голову, а клинок завибрировал вместе с рукой. Демон резко сорвался с места и понесся на меня, но и я не медлил, уже готовый к подобному маневру, выбросив клинок ему навстречу. Третья ката. Обжигающее багряное отражение. Выжжешь. Идеальный разрез. Когда мой удар лишь его обеих рук, демон скривился. Однако, в то же мгновение он оскалился, замахнувшись ногой. Вторая ката. Восходящее пламя. Подоспел Кёджура и лишил его уже ноги. Бум. Демон в очередной раз отступил, азартно оскалившись. Неплохо. Вы достойные противники. Я нахмурился и выпрямив катану. И тогда, зачем ты пришел сюда и зачем атаковал раненого? Спокойно спросил Кёджура. В этот раз я не лез. Мои слова спровоцировали демона, хотя я надеялся потянуть время. Думаю, у него получится лучше. И ведь и вправду, он мог помешать нашей беседе. Вот и все, безразлично отозвался демон, моментально все регенерировав. Эти столкновения просто прощупывание почвы, очевидно. Жуткое чувство и волнение были не напускными. Этот демон убил сотни людей и провел сотни сражений. Даже мой нюх не мог определить всю его мощь и количество жертв. Он наверняка сдерживался, не говоря уже о том, что этот демон наверняка владел очень сильным искусством крови. Более того, он плевать хотел на урон. Наверняка будет использовать эту стратегию, подставляться под удар и наносить свой. Сейчас он делал это не на полную, но это дело времени. К тому же, удастся ли потянуть время, сомневаясь, что такой вековой монстр не следил за временем. Он был крайне уверен в своей позиции и силе. Однако он вряд ли мог знать, на что способен я. Никто в этом мире не знал, не говоря уже о том, что я мог стать силен прямо в бою, здесь и сейчас. Но, пока лучше не тратить козырь, стоит понять, на что он способен хотя бы примерно. Полагаться на его ужасающую ауру не лучший вариант. Вот только, стоит ли этот риск того, потратить очки сейчас может быть разумней. Но, опять же, если смогу определить хоть одну слабость ублюдка, пойму, на что лучше стоит потратиться. Тем временем Тёджура неплохо справлялся. И о чем же мы можем беседовать? Я тебя впервые вижу, а уже терпеть не могу всеми фибрами, сказал он, будучи полностью напряжен. От него даже расходился слабый запах страха. Можно было понять, хотя Тёджура не поддавался этому, сохраняя хладнокровие. Однако я знал, что в отличие меня, он скорее всего не станет тянуть время. Тёджура предпочел бы рискнуть жизнью, но уничтожить демона, который мог в будущем убить больше людей. В этом отношении я мыслил более цинично. Лучше выжить самому и прикончить больше демонов, чем сложить голову в бою. Благо, мы неплохо знали навыки друг друга и могли работать относительно слаженно. Вопрос в том, как все пойдет дальше. Вот как, а я ненавижу слабых людей, аж блевать тянет при виде слабаков, отозвался демон, уверенный и расслабленный. Я нахмурился. Тёджура продолжал эту бессмысленную беседу. Она стала еще более нелепой, когда демон предложил нам стать демонами. Я прекрасно вижу, насколько вы сильны, особенно ты, юнец. Твоя аура, такой молодой, но уже близок к совершенству. По меркам людей ты редчайший гений, такой потенциал. Но, вижу, что ты достиг своего предела. Так почему бы не стать демоном, иначе тебе не победить, даже со своим другом. Не хотелось бы тебя убивать. Я скривился. Он способен чувствовать ауры, определять силу. Это какой-то навык или боевой опыт, трудно сказать. Однако он ошибался. Хоть я и был на пике, но именно благодаря системе я прорывался через ограничения. Становление демоном мне только прибавило бы проблем. Поэтому я с насмешкой ответил. Стать демоном? Что за чушь? Быть рабом Мудзана ради крохи силы и вечной жизни? Трястись при виде солнца? Жить в тени и пожирать сырое мясо людей? Такая себе перспектива. На мои слова демон ответил смешком, полностью уверенный в своем совершенстве, после чего повернулся к Рингаку. А что скажешь ты? Ты точно такой же, твоя аура. Скоро ты достигнешь конца. Однако, на его слова Тёджура лишь представился. Я столб пламени, Тёджура Рингаку. Хаэм. Демон чуть наклонил голову. А меня Аказой зовут. И с прищуром посмотрел на меня. Так я, столб солнца. Что ж, вы оба меня впечатлили. Позвольте мне рассказать вам, почему вы до сих пор не достигли совершенства. Вы люди, постареете и умрете, как бы молоды сейчас ни были. Конец один. Так станьте же демонами и сможете совершенствоваться вечность. Он уже начал повторяться. Лучше бы рассказал о плюсах, а так, это пустая болтовня. Зря он это затеял. Мне даже говорить не пришлось. Рингаку был тем еще философом, когда дело касалось демонов, жизни и смерти. Как старение, так и смерть – это прекрасная часть мимолетного бытия. Мы все стареем и все умираем, потому жизнь для нас так любима и ценна. Если ты считаешь, что можно быть сильным лишь телом, то ты глупец. В итоге все свелось к одному. Чем бы ты нас ни соблазнял, мы не станем демонами. Тёджура посмотрел на меня. Не так ли, юный Такья? Глава 90. Столпы солнца и пламени vs. Третья высшая луна и... Вопрос Тёджура меня немного позабавил. Ладно, тут уже и так все ясно. Тянуть время дальше скорее всего не получится. Этот демон все решил, от него уже веяло злостью и жаждой битвы. Тёджура был таким же. Пусть он и улыбался, как всегда, но был сейчас очень зол. Что бы я ни сказал, один точно атакует другого. Не понять мне их. Впрочем, жажда сражения была мне знакома. Более чем. Третья высшая луна, на что же ты способна? Поэтому я со смешком кивнул, медленно подняв катану перед собой, указав острием на Аказу. Можно ли назвать жизнь вечной, если я отрублю тебе голову? Ха, и это твой ответ? Аказа зловеще ухмыльнулся. Ну так попробуй. А затем с грохотом ударил ногой по земле. Бум. Камни взметнулись вверх, а на земле вдруг было спроецировано странное свечение. Я прищурился. Наконец-то решился использовать искусство демонической крови. Что это? Компас. Как странно. На нем было 10 цифр от 1 до 10. Я впервые видел подобную магию у демонов. Чутье подсказывало, что это наверняка нечто проблемное. Хм, какая-то техника усиления. Так или иначе, не хотите стать демонами? Тогда умрите. Сказав это, Акази вылетел со своего места подобно пуле, выпущенная из винтовки. В мгновение он разрезал воздух и нанес удары кулаком. Я стал его главной целью. Бум. Мы столкнулись, и мне пришлось блокировать стороной клинка. Устрашающая сила. Его скорость заметно возросла, однако не скажу, что это могло нас остановить. Что он задумал? Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Несколько последовательных столкновений ничего не дали. Не прошло и половины секунды. Быстро и с удивительной реакцией. Легко уворачивался. В тот же время. Четвертый стиль. Отражение цветущего пламени. Кёдзюра не стоял в стороне. И его скорость тоже впечатляла. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Мы атаковали демона с двух сторон. Но этот ублюдок играючи парировал наши клинки. Что за черт? Он что, предсказывает удары? Как так? Меня пробрали мурашки. Если так и дальше пойдет. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Не прошло и трех секунд с начала столкновения, как мы обменялись свыше сотни ударов. Кёдзюра, как и я, был поражен. Аказа будто забавлялся. Мы постоянно его резали, но он моментально восстанавливался. Тогда, первая ката, вальс. Я решил показать ему силу дыхания солнца. Клинок просвистел в сантиметре от ухмылки Аказы, а сзади уже подбиралась пламенная ката Кёдзюра. Однако это было еще не все. Вторая ката. Голубые небеса. Мощный круговой удар рассек демону лицо, а все потом, что его давил Кёдзюра с другой стороны. Вот только, пусть кончик клинка и рассек ему челюсть вместе с костью, и я был как никогда близок к его шее, Аказа лишь усмехнулся и резко отступил, пожертвовать правым ухом, которое срезал Кёдзюра. Мы неплохо сработало, но, черт, повеяло опасностью, и я не стал преследовать Аказу. Кёдзюра тоже не бросался в бой без меня. Демон одним прыжком поднялся в небо на метров 20, после перекувыркнулся и зловеще произнес. Свободный стиль, наконец использовал технику. Какого? Я ощутил вибрации в воздухе. Благодаря осязанию и слуху я мог примерно определить. Сейчас, Кёдзюра. Я резко сместился в сторону и потянул его на себя. В следующий момент, бум, земля просела от удара кулаком. Мощно. Такой удар мог прихлопнуть обычного человека как муху. Кёдзюра бы выстоял, но мог получить несколько внутренних повреждений. Мне ни к чему раненый товарищ. Он лишь кивнул мне, осознав, что использует этот демон. Я тоже находился на стороже, потому что он бил по воздуху снова и снова. Черт побери, дистанционные атаки. Как он смог так сжать воздух? Что это за боевой стиль? Или так работало его искусство демонической крови? Эти высшие луны что-то с чем-то. Бороться с дальними атаками будет неприятно. Однако, у меня была и своя. Но, Аказа не дал мне времени. Я бы просто не успел подобраться. Догонять его в момент отступления тоже было не лучшей затеей. Да и зачем? Я не пытался его убить, а хотел потянуть время. Однако, Кёдзюра точно не выберет этот путь. Даже если попытаюсь поговорить с ним, что будет непросто в данный момент, он воспримет мои слова как что-то вроде «отпустить демона», «дать ему шанс убить больше людей». Почти все столпы так мыслили. Придется сближаться, уверен. Он не позволит демону уйти, даже если придется самому умереть. Прошло менее половины секунды, прежде чем в нашу с Кёдзюра сторону полетели десятки воздушных ударов кулаком. Увернуться от всего было крайне сложно, поэтому пришлось блокировать. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Ка-ха-ха. Кёдзюра сжал зубы, но выстоял. Четвертый стиль. Отражение цветущего пламени. Он блокировал атаки Аказы своей техникой. Я же блокировал все довольно спокойно, постоянно отступая и полагаясь на осязание. Давил он не слабо, но... Как долго он будет продолжать, таким нас точно не убить. Хотя, такое ощущение, что этот демон больше стремился не к этому. Надеюсь, это нам на руку. А затем, демон вдруг приземлился, а Кёдзюра сжал свой клинок и сделал вдох. Черт, он нападает. У меня не было выбора. Придется бросить все силы. Однако чувствую, что это приведет к серьезным последствиям. Одно мгновение и огненная волна достигла Аказы. Я не собирался упускать возможности и двинулся с другой стороны. ВВВЗЖ. Один взмах. Пятая ката. Огненная колесница. И удар со спины. Как тебе такое, ублюдок? В тот же момент. Второй стиль. Восходящее пламя. Я совершил блинк за спину Аказы, в то время как Кёдзюра атаковал его прямо в лоб. Идеальная ситуация. Демон просто не мог уйти от обезглавливания. Однако, хе, Аказа вдруг сместил голову и увернулся от моего меча, выставил блок ногой и лишился ее в то же мгновение от меча Кёдзюра, но при этом смог выжить. Какого черта? У него глаза на затылке? Превосходно. Прелестно. Давайте. Бах. Я не успел вовремя среагировать, как Аказа подхватил свою отрубленную ногу и ударил ей же мне в голову. Дзынь. Я блокировал клинком и пролетел метров 5 по земле, в то время как Кёдзюра. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Аказа моментально регенерировал и с азартной ухмылкой бомбардировал Рингаку кулаками. Ты умрешь первым. Бум. Кёджура пропустил удар и прокатился по земле. Ха-а, ха-а, ха-а. Держал клинок и тяжело дышал. Дерьмо. Я его прекрасно понимал. Если бы не выносливость, то и я находился бы не в лучшем состоянии. Если сравнивать, то удары этого демона даже сильнее постоянных ударов кувалды. Аж кости трещали. И как нам его убить? Глава 91. Столпы солнца и пламени vs 3 высшая луна 2. Не знаю как, но Аказа будто мог предугадывать наши атаки. Мы явно не уступали ему в скорости и имели все шансы победить. Но его реакция – это нечто. Его боевое мышление тоже запредельно. Он намеренно выставил ногу, чтобы лишиться ее, замедлить тем самым атаку Кёджура. Увернулся одновременно от моей и потом еще использовал свою ногу как орудие, будто заранее спланировав все наши движения. Это слух, обоняние, осязание, видит будущее, на что он полагается. Теперь очевидно одно. Сражаться с таким противником кому-то вроде Кёджура будет равносильно смерти. Однажды он выдохнется, пропустит удар и в итоге умрет. Демон не уставал, регенерировал. Мне будет чуть лучше с моими способностями, но я явно не смогу преодолеть его предвидение. Единственный способ убить его – не дать ему шанса уклониться, обездвижить. Тогда даже регенерация и его предвидение не поможет. Вот только для того, чтобы заставить такого монстра стоять на месте, придется быть готовым и самому там остаться. Я мог бы попытаться, но риск велик. Даже я умру, если лишусь важных органов или головы. Первого победа мне не нужна, но вот Рингаку. Он наверняка может подумать об этом. Знаю я его. Нельзя было этого допустить. Однако, продержаться до рассвета может получиться. Главная задача в прикрытии Кёджура. А если его ранит, проблем будет еще больше. Демон явно сделал его главной целью, иначе бы не отмахивался от меня и не атаковал его постоянно. Похоже, он даже смог определить мои сильные стороны, мою высокую выносливость. Ну и монстр. Впечатляет. Как он смог прочитать наши сильные и слабые стороны? Чутье подсказывало мне, что выводы верны. Демон каким-то образом мог читать нас. Тот компас. Дело в нем, я анализировал очень быстро. За это время демон успел нанести всего пару десятков ударов по Кёджура, но тот держался, а все потому, что, как я и сказал, дело не в абсолютном доминировании силы или скорости. Дело в его реакции и умении ориентироваться в бою. Он будто видел бой иначе. Нужно ослабить нагрузку на Кёджура. Состроив быструю стратегию, я рванул в сторону демона. Четвертый стиль. Далекий гром. Несколько взмахов и удары молнии настигли Аказу. Но он даже не смотрел в мою сторону, спокойно блокируя, либо уворачиваясь. Может, все чувства разом?